Это Ангморпорк, город тысячи сюрпризов, как он называется в периодическом рекламном буклете путеводителя, выпускаемом гильдией купцов и торговцев. Что еще тут добавить? Разве что следующее, это, кроме всего прочего, беспорядочно растущий метрополис, приютивший миллион людей. Крупнейший на всем плоском мире, раскинувшийся вдоль обоих берегов Анка, реки настолько грязные, что иногда создается впечатление, будто она течет вверх дном. Но как он существует, может изумиться приезжий. Что его поддерживает? Откуда поступает питьевая вода, если воду из реки, прежде чем проглотить, нужно хорошенько прожевать? Что является основой городской экономики? И как так случилось, что этот город, вопреки всему, работает? Хотя на самом деле приезжие редко интересуются подобными мелочами. Обычно они задают несколько иные вопросы, типа «Не подскажете, как пройти к молоденьким дамочкам?» Однако, если бы гости города хоть иногда думали головой, а не кое-чем другим, то все вышеприведенные вопросы наверняка заинтриговали бы их. Патриций Ангморпорка откинулся на спинку самого обычного стула, и на лице его заиграла бодрая улыбка крайне занятого человека, который на исходе полного событий дня вдруг увидел в своем графике напоминание. 19:00-19:05 быть веселым, раскованным, улыбаться людям. «Разумеется, я крайне опечалился, получив твое письмо, капитан». «Так точно, сэр», — откликнулся Ваймс, лицо которого было сейчас более деревянным, чем целый мебельный склад. «Прошу, капитан, присаживайся». «Так точно, сэр». Ваймс остался стоять из гордости. «Но я тебя прекрасно понимаю. Насколько мне известно, земельные владения Овницев довольно обширны. Уверен, госпожа Овница высоко оценит твою сильную правую руку». «Сэр?» В присутствии правителя города капитан Ваймс всегда концентрировал свой взгляд на точке футом выше и 6 дюймами левее его головы. «И ты станешь весьма состоятельным человеком, капитан». «Так точно, сэр». «Надеюсь, ты все обдумал? У тебя ведь появятся новые обязанности». «Так точно, сэр». До Патриция наконец дошло, что, по сути дела, в разговоре участвует он один. Лорд-ветинари раздраженно передвинул на столе несколько бумажек. «Кроме того, придется назначить нового старшего офицера ночной стражи», — продолжил он. «Есть какие-нибудь предложения, капитан?» Ваймс разом спустился с облаков, в которых только что витал. Вопрос касался работы. «Только не Фреда Колонна, он прирожденный сержант».